Глава 14. Полный набор. Лера. 27 дней спустя. Хожу, спотыкаюсь о коробке, но настроение все равно хорошее. Последние несколько недель кардинально изменили мою жизнь. Переезд стал логическим завершением этой трансформации. Неужели так бывает? За месяц перемен случилось больше, чем за прошлые 2 года. Повышения я не получила. Более того, с Мариной Львовной больше не работаю. Покинула ее прайд, так сказать, сама и по доброй воле. Прилетев домой, я получила разнос непонятно за что и неожиданно для себя поняла, что желанное повышение может какие-то из моих проблем и решит, но создаст новых еще больше. Как я вообще могла думать, что справлюсь с чем-то вроде организации VIP-мероприятий? Общаться со всякими снобами, решать проблемы, возникающие на ровном месте, это явно не для меня. Раньше не понимала, потому что думала только о деньгах. Что будет потом, когда получу должность, и как именно мне придется деньги отрабатывать, не понимала. Прежняя моя деятельность в основном сводилась к работе с анализом данных, проработкой сценариев, планов. Прилетев в Москву и получив выговор от начальства, я на эмоциях села и открыла сайт с вакансиями. И раньше так делала, когда на работе что-то было не так. Обычно меня хватало на то, чтобы посмотреть вакансии с фиксированными зарплатами. А все, где было написано по результатам собеседования, я пропускала. В этот раз что-то дернуло откликнуться именно на такое предложение. Вспомнили слова Стаса о том, что нужно быстро принимать решения, если хочу изменений. Неизвестное в Москве агентство искало сценариста праздников с опытом работы в разных направлениях. От гангстерских корпоративных вечеринок до частных детских утренников. Каково же было мое удивление, когда на собеседовании озвучили стартовый оклад в 2,5 раза превышающий мой текущий заработок. А еще можно было работать из дома, лишь иногда появляясь в офисе, брать подработки или наоборот, передать часть нагрузки коллегам. Агентство оказалось посредником, специализирующимся на продаже именно сценариев праздников, как напрямую клиенту, так и организаторам мероприятий. Никаких поездок, осмотров отелей, квестов по сбору документов для бухгалтерии. Стоит ли говорить, что мне сильно захотелось сменить работу? Марина Львовна, обиженная моим предательством, даже 2 недели не заставила отрабатывать. Уволила в 3 дня, как только я передала дела. И вот уже я официально отработала испытательный срок на новом месте. Вчера даже была небольшая вечеринка по этому случаю. Я проставилась перед новым коллективом и, кстати, отлично посидели. На новом месте я получаю деньги каждые 10 дней, что тоже мне безумно нравится. Уже 2-я зарплата скоро, хотя отработала всего 2 недели. Благодаря всем этим переменам удалось быстро сменить квартиру. Подобрала локацию поближе к новому офису, который находится в новом для меня районе. Из Медведково я переехала в Северное Тушино. Район потрясающий, поблизости и пруд, и парк, и даже пляж есть. Думала, что мама сможет тут много гулять, но она постоянно теперь гостит у тети Веры. Мой визит в начале эпопеи с путешествием в Питер стал каким-то бустом для перезагрузки старинной дружбы. Здоровье мамы от этого общения тоже, похоже, улучшилось. Про приступы аритмии теперь в разговоре вообще не упоминает. Так что пока в новой квартире только мои коробки после переезда. Надо разбирать, но я ленюсь. Вчера хорошо посидели, сегодня решила устроить себе выходной. Стол я накрыла на радостях с размахом. У многих даже на торт сил не осталось. Половина теперь стоит в моем холодильнике и навевает тоску. А все потому, что это красный бархат. Тот самый торт, кусочек которого я несла Стасу со свадьбы. Достаю пластиковый контейнер, открываю, отрезаю ровный прямоугольник. Рядом ставлю стакан холодного молока. Полдник королев в самом деле. Но торт не приносит удовольствия. Все думаю, а что было бы, если бы Стас мне тогда ночью открыл? Мы бы попили чаю и разошлись? Вот уж не думаю. Судя по тому, что услышала утром, могло быть и продолжение. И после свадебного кутежа я тоже была не против. Но, наверное, к лучшему, что ничего не случилось. Еще до увольнения я узнала, что Стас вовсе не работает у нас в компании и даже не собирался. Прилетел из Черногории выкупить долю Марины Львовны в их совместном бизнесе. Он, как опытный управляющий, должен был подстраховать Леру при выборе отеля, смотреть на те моменты, которые обычный человек не увидит. Было обидно, когда он отправил меня обратно одну на самолете. Могли бы еще целый день вместе провести. Но оно ему не надо. Да и мне зачем? Эта чумная поездка теперь вспоминается только с улыбкой. Жаль только, что забыла в отеле мамин подарок для привлечения удачи. А Стас улетел обратно в свою Черногорию. И ладно. Но почему-то его телефон, записанный на стоянке, до сих пор не удалила. Хотя и понимаю, что он был одноразовым. Отправляю кусочек торта в рот и понимаю, что, наверное, не могу больше есть красный бархат без сопутствующих сожалений. Отодвигаю тарелку в сторону. В дверь звонят. Это еще кто? Гостей не жду. Наверное, кто-то пришел к прежнему жильцу или вообще ошиблись. Мама у тети Веры, мы полчаса назад разговаривали. Обсуждали идею отправить этих подружек в подмосковный санаторий на пару недель. Наше агентство как раз обслуживает один неплохой. Можно взять путевки со скидкой. Подхожу к двери, смотрю в глазок, но вижу только курьерскую кепку. «Кто там?» – опасливо спрашиваю, вспоминая кадры из кино с таким началом, которые кончались убийством героини. «Валерия Николаевна?» – кашляет курьер. «Да», – говорю, и, присмотревшись, вижу кончик крафтовой бумаги. «Доставка цветов», – снова отвечает курьер через кашель. «От коллег». «А, минутку». Облегченно выдыхаю, понимая, что мне прислали букет из офиса в виде поздравления с официальным трудоустройством. Осматриваю себя в зеркало. Ну да, домашняя пижама, но вполне приличная. Встретить курьера пойдет. Заберу быстренько букет и все. Открываю дверь. «Ты?» – офигеваю от удивления, видя на пороге Стаса в желтой жилетке и такой же кепке. «Сюрприз!» – не то спрашивает он меня, не то утверждает. «Что за маскарад? Не понимаю, злиться мне или радоваться. Ты же улетел!» «Улетел? А теперь вернулся!» «Зачем?» Все еще держу его на пороге, посматривая в сторону огромного букета красных роз. «Пришел позвать тебя на свидание», – улыбается неуверенно. «Чтобы закрыть гештальт?» – вспоминаю его же фразу. «Чтобы открыть», – протягивает мне букет. «Пойдешь со мной на первое свидание?» Розы пахнут одурманивающе, но я смотрю не на них. Вокруг мужского запястья в несколько оборотов надет вощеный шнурок, на котором поблескивает знакомая подвеска. «Нет!» Ехидно отвечаю и вижу, как улыбка сползает с его лица, после чего заканчиваю фразу. «Пойду на третье». Одной рукой беру шикарный букет, а второй нетерпеливо втаскиваю Стаса за ремень в квартиру.